Глава вторая. Любовь к порядку всегда была отличительной чертой Нейтана Кроу. Но только после войны она стала такой болезненной. Грязь и скверные запахи ухудшали его самочувствие, поэтому в доме Кроу царила неизменная чистота, которая была заслугой Грейс Хантер. На ее далеко не хрупких плечах лежала не только уборка, но и готовка. И с тем, и с другим Грейс Хантер справлялась играючи. Каждый, кому довелось обедать у Кроу, приходил в восторг от ее супов. Да и все остальные ее блюда были ничем не хуже. И только завтраки Алиса и Нейтан готовили сами. Их бесценная домработница не появлялась раньше 12 часов. Такой распорядок устраивал всех, особенно Нейтана, чье утро редко бывало добрым. С приходом Грейс дом наполнялся громкими голосами и веселой суетой, в которой охотно принимали участие Алиса и Эбби. Они без устали распевали песни, гремели посудой и хлопали дверьми. Это могло бы стать для Нейтана тяжелым испытанием. Но в те дни, когда его боль не отступала к полудню, вся компания превращалась в стаю осторожных мышей. Грейс достала из духовки свой фирменный пирог. Его начинка напоминала малиновый глинтвейн с апельсиновыми корочками, а запах обладал гипнотической силой, которая затянула Мэла на кухню. В ожидании кулинарного чуда он устроился на подоконнике. «Отличное место! Через дверь прихожая, как на ладони, никто не проскользнет незамеченным». Чтобы время текло быстрее, Мэл развлекал Грейс историями из своего детства. Та очень любила их слушать, подначивала хитрыми вопросами и громко смеялась над каждой шуткой. «Налей себе молока», — велела она. Положив кусок пирога на тарелку, Грейс украсила его шапкой из взбитых сливок и кинула сверху горсть свежей малины. Мэл разломил его ложкой на три части и, запихнув в рот первую, закрыл глаза. Давно заметил, так ощущение ярче. Еще бы научиться есть медленней, смаковать, продлевая удовольствие. Опустошив тарелку, он выпросил у Грейс еще кусок и отправился с ним в кабинет. Время поджимало. Кроу скоро вернется, пристанет с расспросами, чем занимался, все ли сделано. В кабинете Мэл плюхнулся в свое кресло, раздвинул бумаги, освобождая место для пирога, поставил его и выбил барабанную дробь. Грядет час испытаний. На третьей минуте голод потребовал сдаться. Все равно никто не увидит. Если бы кусок был первым, тем бы оно и закончилось. В надежде отвлечься, Мэл набрал номер Дороти Максвелл и отвернулся к стене. Пирог скрылся из виду, но запах никуда не делся, лез прямо в ноздри. Хоть нос затыкай, но это уж совсем нечестно. Гудок шел за гудком, трубку никто не снимал. Стараясь думать только о деле, Мэл прокрутил в голове разговор с Дэном Хогартом, инспектором полиции из Мельбурна. До войны, будучи адвокатом, Кроу не раз пересекался с ним. В судах их сталкивали лбами, но, несмотря на это, они сдружились. Догадаться почему несложно. Отъявленных негодяев Кроу обходил стороной, а Хогарт не стремился упечь в тюрьму кого попало. С тех пор у них сложилась добрая традиция – оказывать друг другу услуги. То информацией поделятся, то проведут небольшое расследование. Мэл позвонил инспектору на прошлой неделе, чтобы узнать, куда испарился загадочный тип, с которым переписывалась Дороти. Хогарт быстро отыскал адресата. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не одно «но». Им оказался старик – 83 лет. Полгода назад он захворал и перебрался к сестре, в Аделаиду. Еще вчера Мэл считал это дело пустяковым, но теперь что-то явно не клеилось. Не мог же дед строчить любовные послания молодой леди? Или мог? Дороти ничего не говорила про возраст, или даже не знала. Загнав в тупик свою дедукцию, Мэл взглянул на часы. «Куда это босс запропастился?» Много ли надо времени, чтобы забрать барыши за очередной успех? И все благодаря стараниям достопочтенного сэра Догерти. Довольный собой, он крутанулся на кресле. Телефон полетел со стола, Мэл подхватил его свободной рукой и вернул трубку к уху. Закрыл глаза и отодвинулся подальше от пирога. Главное не смотреть, выдержать еще хотя бы минуту. На 10-м гудке скука одержала вверх. Но Мэл засчитал победу себе. Потянулся к пирогу и не успел повесить трубку, как в ней раздался щелчок, за ним последовал слабый девичий голос. «Дом семьи Максвелл. Я вас слушаю». «Добрый день! Могу ли я поговорить с мисс Дороти Максвелл?» «К сожалению, нет. Она... она...» Девушка запнулась и всхлипнула. «Когда я могу перезвонить? У меня для нее важная информация!» Ответом стала полная тишина. Кто-то плотно прикрыл рукой трубку. Мел ерзал от нетерпения, пока не услышал совсем другой женский голос, да такой, что впору обращать людей в ледяные глыбы. «Кто спрашивает?» «Давний приятель. Мы долго не виделись. Я бы хотел...» Мел на ходу придумывал, как ему действовать. Уж точно нельзя выкладывать этой снежной королеве ни своего имени, ни цели звонка. Но та, не дослушав, отрезала. «Дороти умерла». Мел вскочил. «Когда?» «Вчера». «Соболезную...» Пробормотал он и бросил трубку на рычаги. Отпихнул телефон, как ядовитого паука. И, словно укушенный им, рухнул обратно в кресло. Он просидел в оцепенении не меньше четверти часа. Таким его и застал Кроу. «Дороти Максвелл умерла», — выдавил себя Мел, склонив голову. Кроу совершенно не удивился, будто знал, чем все обернется. Сев за стол, он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и несколько минут оставался неподвижным. Могло показаться, что ему ни до чего нет дела. Но Мела таким не проведешь, он видел. Босс крепко сжал зубы, сцепил пальцы намертво. Аж костяшки побелели. Того и гляди, все бросит, поднимется к себе и не выйдет до утра. В лучшем случае. В худшем запрется. На 2-3 дня. Алиса будет реветь, к ней присоединится Эбби, а Грейс станет их утешать. Потом они успокоятся, и дом затопит вязкое ожидание. Но ничего подобного не случилось. Кроу встал. «Собирайся. Живее. Едем к Максвеллам». Мел вскочил и мигом оказался в прихожей. Вожделенный пирог так и остался лежать на столе. Черный форт Нейтана Кроу остановился напротив небольшого коттеджа, унылый вид которого слегка оживляли клумбы, разбитые под каждым окном. Цветы на них были посажены слишком густо, только самые сильные пробивались к свету. В их плотной тени безнадежно чахли слабые собратья, но даже они упорно цеплялись за жизнь. Мел взлетел по лестнице и ткнул пальцем в кнопку звонка. Хозяева не спешили встречать гостей, но в доме явно кто-то был. Одна из штор на окне шевельнулась. Кроу позвонил еще раз. Замок щелкнул, и дверь медленно отворилась. «Что надо?» — спросил молодой человек лет 20. Его подбородок и щеки покрывала редкая щетина, волосы были всклокочены, а одежда помята, будто он спал, не снимая ее. «Вы Сэмюэл? Брат Дороти Максвелл?» — спросил Кроу. Парень кивнул. «С кем имею честь?» «Я частный детектив Нейтан Кроу. Ваша сестра неделю назад обратилась ко мне за помощью». «Она умерла!» Голос Сэма взлетел до крика, он попытался захлопнуть дверь. Кроу придержал ее ногой. «Я хотел бы задать несколько вопросов. Это прояснит ситуацию для меня и, возможно, для вас». Убедившись, что дверь не закрыть, Сэм распахнул ее и скривил губы в горькой усмешке. Окинул Кроу взглядом и отвесил ему шутовской поклон. «Как вам будет угодно, сир?» В гостиной он представил Нейтана Кроу двум женщинам, сидевшим на диванах около стола. Одной из них была мать семейства, Бренда Максвелл. Затянутая в строгое черное платье, она казалась худой до костлявости, но это не лишало ее силы, даже наоборот, придавало властности. Вторую Сэм назвал своей невестой. На вид Хлоя Ларкем была старше его лет на 5, и формой лица напоминала породистую лошадь, но для полного сходства ей не хватало утонченности. Кроу вежливо склонил голову, Мел скопировал его движение. Под вопросительным взглядом матери Сэм сгорбился и повторил все, что услышал от Нейтана Кроу. Мисс Максвелл махнула рукой, предлагая им сесть. «Хотите чаю?» Кроу кивнул и сел напротив нее. Мел шагнул к тому же дивану, но Сэм опередил его. Мальчишка топтался на месте, выбирая меньшее из зол. Усесться рядом с грозной Брендой Максвелл у него не хватало духу. Но и Хлоя сверлила его недобрым взглядом. Кроу громко щелкнул пальцами. Все уставились на него. Мел быстро примостился в углу дивана, на котором сидела Хлоя. Она извительно хмыкнула, смерив его взглядом. «Элли!» — крикнула миссис Максвелл. В комнату вошла горничная, девушка лет 18, с заплаканными глазами и бледным лицом. Она передвигалась маленькими шагами, чуть ли не на цыпочках, и суетилась, словно делала все в первый раз. Косынка, туго затянутая на голове, скрывала волосы, а худые руки в белых перчатках подрагивали. Кроу не сводил с Элли глаз. Одна из чашек упала на пол под ноги Сэму и разбилась. «Простите, мэм», — пролепетала Элли. «Растяпа! Оставь!» Миссис Максвелл выдернула чайник из ее рук. Хлоя хихикнула. Сэм подобрал осколки и отдал их Элли. «Спасибо, сэр», — произнесла она почти шепотом и, не поднимая глаз, засеменила к двери. «Зачем? Доди приходила к вам», — спросил Сэм, как только горничная вышла из комнаты. «Сначала я хочу знать, от чего она умерла», — сказал Кроу. «Доди сильно болела, проблемы с почками, на днях стало совсем худо и...» Сэму не хватило воздуха, чтобы закончить. Он посмотрел на мать в поисках поддержки. «Острая почечная недостаточность на фоне хронического нефрита», — сухо пояснила она. «Теперь ответьте на вопрос моего сына». Дороти хотела найти мужчину, с которым переписывалась последние месяцы. На лице Бренды Максвелл вспыхнуло и тут же погасло какое-то сильное чувство. Глаза с напряженными веками перестали мигать. Она открыла рот, намереваясь что-то сказать, но тут же поджала губы. Кроу перевел взгляд на Сэма, а затем на его невесту. Никто из них не подал и виду, что понимает, о чем идет речь. Все ждали разъяснений. «Мы ничего не знали об этом. Кто он?» — прервал молчание Сэм. Мисс Максвелл быстро кивнула, подтверждая слова сына. «Мы только начали расследование», — уклонился Кроу. «А она вам заплатила?» «Сколько?» — вклинилась Хлоя. Ее серые глаза сузились, стали совсем незаметными на вытянутом лице. «Мы должны были встретиться на этой неделе. Обсудить стоимость и наши действия». «Значит, вам не удалось ничего узнать?» Бренда Максвелл бросила цепкий взгляд на Кроу, а потом и на Мэла. Мальчишка поежился, но взял себя в руки и даже проявил мужество, нахально уставился на нее. Кроу отрицательно покачал головой, собираясь закончить беседу, но его остановила трель дверного звонка. Сэм пошел открывать и вернулся с расстроенной молодой женщиной. Он представил ее как подругу сестры, Фиону Роулинс, и когда она села, рассказал ей, зачем к ним явился частный детектив. Нейтан Кроу дал ему договорить и обратился к Фионе. «Вы знаете, с кем переписывалась Дороти?» Она замотала головой, и Кроу ей не поверил. Неумелая ложь, поспешный ответ, спрятанные глаза. «Что вы собираетесь делать дальше?» — спросила Бренда Максвелл, глядя на Нейтана Кроу в упор. «Пока не решил». Встав, он заметил, что Фиона украдкой рассматривает его и повернулся к ней. Она потупилась и, закусив губу, кокетливо повела плечами. Мэл с трудом оторвал от нее взгляд. Выйдя на улицу, они направились к машине, но сесть в нее не успели. Взволнованный голос Фионы Роулинс заставил их обернуться. «Мистер Кроу, подождите!» Она бежала вниз по ступеням, длинный шелковый шарф развивался за ее спиной. «Поговорим в машине?» Кроу распахнул перед ней дверь. Фиона подобрала подол черного платья и, усевшись, аккуратно расправила его на коленях. Мэл проводил ее восхищенным взглядом и нырнул на заднее сиденье. Кроу опустился рядом с ней. Нежный аромат, порхающий вокруг Фионы, мгновенно охватил его. В этом игривом запахе едва различалась магнолия. Ее легко побеждала сладкая манго, а вот задорный клементин ему почти не уступал. Да и сама Фиона была похожа на оба этих фрукта. Янтарный цвет ее волос в полумраке салона стал темнее, но яркости не утратил. Она прекрасно знала, в чем сила ее роскошных локонов, и всячески старалась привлечь к ним внимание. Кроу обернулся, чтобы проверить, готов ли Мэл записывать ее слова, но взгляд мальчишки прилип к затылку Фионы. Она посмотрела на Кроу, но отвела глаза, стоило ему взглянуть на нее, и улыбнулась, явно не желая вызвать сомнений. Он может разглядывать ее сколько захочет. Фиона заговорила настолько тихо, что Кроу пришлось склониться к ней, иначе бы не разобрал ни слова. «Я вас обманула. Так вышло. Эти письма, они были очень странными. Доди мне их показывала много раз и сказала, что ходила к вам». Вскинув голову, Фиона поправила завиток на виске, хотя тот совершенно не нуждался в этом. Слезы добавили ее глазам блеска. «Что вам показалось странным?» — спросил Кроу. «Эдвард, если это действительно его имя, писал какую-то чепуху. Прикидывался, что влюблен. Бросался напыщенными словами, как в плохом романе. А еще почти в каждом письме был засушенный цветок. Такие собирают в гербариях. Мерзкие. Расплющенные лилии, гвоздики, розы и еще другие. Их я даже не знаю». «Где сейчас эти письма?» «В комнате Доди под кроватью. Есть тайник. Небольшая шкатулка с выдвижным ящиком. Она прикреплена снизу, ближе к изголовью. Дороти хранила письма Эдварда в ней, словно они какое-то сокровище, и часто их перечитывала. А эти ужасные цветы? Один из них она носила на шее в золотом кулоне с крышечкой. Доди была такой несчастной. Ей так хотелось любви». Фиона всхлипнула. Кроу отвел от нее взгляд, чтобы посмотреть на стройную брюнетку, переходившую улицу перед его машиной. Девушка замедлила шаг и улыбнулась. Он надеялся, что эта простая уловка зародит в голове Фионы иные мысли, и те помешают горю сломать плотину приличий. Женские слезы — оружие, против которого ему редко удавалось устоять. Все, чему он научился, вовремя это останавливать. Но с Фионой ничего не вышло. Слезы потекли по румяным щекам. Она вцепилась в рукав его плаща, потянула к себе, уткнулась ему в плечо и принялась рыдать. Кроу погладил ее по голове. Случись такое до войны, и будь он тогда свободен, как сейчас, вечер этого дня они провели бы вместе. А затем и ночь. Фиона хочет ласки, утешений, даже большего. Скорее всего, большего. Того, что такая, как она, когда-то так просто могла от него получить, но сейчас он почти ничего не чувствовал. И даже ту малость, которая все еще теплилась где-то внутри, ему хотелось вышвырнуть из своего тела. «Не связываться, оттолкнуть!» Но ничего подобного он не сделал и терпеливо ждал, когда Фиона успокоится. Прошло несколько минут. Она затихла, но отпускать его не спешила и даже крепче прижалась к нему. Кроу приподнял ее голову за подбородок, заглянул в глаза. Тушь потекла с длинных ресниц. «Вам нельзя плакать!» Он развернул к ней зеркало. «Я пойду!» Фиона резко толкнула дверцу, собираясь выйти. «Больше мне сказать нечего». «Если вы что-то вспомните...» Остановил ее Кроу. Она улыбнулась. «Можете проводить меня. Подождите немного, я приведу себя в порядок». «Сегодня не выйдет. Но если можно, я позвоню, когда появятся вопросы». «Как хотите». Голос Фионы опять дрогнул. Мел записал ее телефон, и как только она ушла, заметил. «Мы могли бы ее подвести. Срочных дел у нас нет. А она такая...» «Найдутся». Отрезал Кроу и тронул машину с места.